Святой, мы ждем Тебя. Величием наполни это место. Ты желаешь обитать в славослове народа, поднимая руки, воздавая славу. Сокрушенные сосуды наполняй. Дух Святой, мы ждем Тебя. Величием наполни это место. Ты желаешь обитать в славослове народа, поднимая руки, воздавая славу. Сокрушенные сосуды наполняй. Песня любви моей льется к Тебе потоком славы. Я желаю посвятить свою жизнь Тебе навеки, и пусть жертва эта вознесется к трону. В этой песне я склоняюсь пред Тобой, и пусть жертва эта вознесется к трону. В этой песне я склоняюсь пред Тобой, в этой песне я склоняюсь.